Теперь я скажу, о чем идет речь, а вы можете проверить все по тексту». Он взял со стола письмо и, приблизившись к Настеньке, положил его перед ней на подоконник. «Могу я говорить?» Он огляделся вокруг, точно спрашивая ее, не может ли кто-то еще быть участником их разговора. «Могу?» «Да», — произнесла она. Однако этим «да» не выразило воодушевления. «Из письма следует, что ваш супруг...» Он сказал это осознанно. «Ваш супруг узнал обо всем, и это... Вы представляете, Анастасия Сергеевна, какое горе он пережил?» Рудкевич умолк и взглянул на Настеньку. Ему было любопытно, как она примет весть, которую он, словно камень, переложил со своих плеч на ее. «Но он добрый человек, и он...» Настенька подняла глаза и увидела губы Рудкевича, некогда полные и яркие, а сейчас увядшие и бледные. Но странное дело, такие благородные, выражающие такую неуступчивость, правоту и верность долгу, какую трудно было предполагать в нем. «И он простил меня?» — спросила Настенька. «Да, он простил вас», — произнес Рудкевич тихо. «И не только простил». Он поднял руки. Они были так непорочно чисты и честны, эти руки. Руки апостола, правдолюбца, устами которого глаголит совесть. Будто Рудкевич взял эти руки взаймы у кого-то другого. «Он просит вас вернуться». Он умолк и как-то сник, погас. «Только Господа ради не говорите «нет», — он сжал руки. «А я уже сказала», — произнесла Анастасия Сергеевна и поднялась, точно давая понять гостям, что все слова произнесены и остается лишь проститься. «Это же так понятно. Нельзя войти в этот дом, не решившись». Настенька стояла, Рудкевич и Бекас продолжали сидеть. Прошла минута, потом еще и еще. Настенька молча стояла над гостями, словно говорила: «Это же, в конце концов, неприлично». Ее молчаливому укору первым внял Рудкевич. Он встал и тихо пошел к окну, где лежало письмо. Однако письма не тронул. «Анастасия Сергеевна, я ведь ваш пастырь, и не могу желать вам худо. Вы идете по грани. Один неосторожный шаг, и вы... Как вы можете так говорить со мной?» Она решительно шагнула к входной двери, будто предлагая гостям не мешкать и тотчас покинуть дом. «В конце концов, я требую...» Ее глаза неестественно расширились. «Если не внемлете, я призову на помощь мужа». Старший Жиль подошел к окну, взял письмо. «Значит, призову мужа. Ну, гляди, Агнец милый, крепостную стену прошибу, а тебя достану». Но Рудкевич уже поднял ладонь, кроткую и храбрую. «Андрей Андреевич, это еще что такое?» — воскликнул Рудкевич. Его грозно воздетая рука была сейчас над лысиной Бекаса. «По праву пастыря я запрещаю». Бекас бросился вон из дома. За первой дверью хлопнула вторая, потом третья хлопнула и будто пресекла все звуки, оборвала на полуслове.